Глава 74. Едва пробившись сквозь толпу пассажиров, Вальтер Рик соскочил на платформу в последний момент, прежде чем двери автобуса захлопнулись. «Свинство какое-то, а не транспорт!» – воскликнул Рик и поправил выбившийся из-под форменного плаща шарф. Последнюю неделю становилось все холоднее. Вместо красивого серого мундира Ригу пришлось носить плащ, хотя он казался ему неудачно скроенным и мешковатым. «На такси нужно ездить!» Пробурчала рядом какая-то старуха, но Риг не снизошел до ссоры с ней и направился вверх по улице, где в здании номер 38 на четвертом этаже половину крыла занимал отдел военной инженерной сертификации и контроля. Там Рик и служил в должности старшего инструктора. Вдоль улиц гулял свежий ветер, и Рик поежился. Его пробрало даже сквозь плащ. Наверное, уместнее было бы надеть и головной убор, но Рик предпочитал носить его в портфеле, а на службе сразу класть на полку. Самым правильным было вообще не таскать его с собой. Но занудный шеф-инструктор Кнаубис, имевший медаль 35 лет военной инженерной комиссии, строго следил за тем, чтобы внешний вид его подчиненных был безупречен. «Военная полиция, военно-почтовая служба и наша военно-инженерная комиссия являются оплотом вооруженных сил страны», частенько повторял он. «И если мы, те, на кого полагается вся армия, станем ходить в чем попало, чего ожидать от армии на передовой? Только всеобщего разгрома». Возле газетного киоска Рик заметил коллегу, инспектора Маггинса. Тот облизывал сливочное мороженое в вафельном стаканчике и, придерживая рукой портфель, посматривал на обложки журналов для взрослых. Рик прошел мимо и вскоре заскочил в теплый подъезд здания. Показал на проходной пропуск, пешком поднялся на четвертый этаж и в некотором напряжении преодолел последние 20 метров по коридору, опасаясь встретить там шеф-инструктора. Встретиться с Кнаубисом с самого утра считалось в отделе дурной приметой, сулящей нагоняет начальство и работу в выходные дни. «Здравия желаю, господин старший инспектор, заместитель самого шеф-инструктора Кнаубиса!» Нараспев прокричал еще один его коллега, Роберт Данлоп, лоботряс, не приспособленный никакой работе, что сам Данлоп всегда с готовностью признавал. «Прекрати, Берт, без твоих кривляний во рту кисло!» «Что, снова пролет?» «Почему пролет? Нет, мы посидели, выпили, потом съели жареное мясо, а чуть позже был секс». И с удовольствием поглядывая на перекошенное от потрясения лицо насмешника, Рик повесил плащ и прошел за свой письменный стол. «Ты хочешь сказать, что переспал с той заезжей актрисой из Лавенбрея?» Едва ли не по слогам проговорил Берт, совершая при этом неконтролируемое движение руками. «Нет, это была официантка из Голубого озера». «А-а-а!» Разочарованно протянул Данлоп и уставился в разбросанные на столе бумаги. «Приведи в порядок стол, Данлоп, а то заглянет Кнаубис и в сотый раз придется выслушивать про оплот вооруженных сил страны. А я этого сейчас не вынесу», – попросил Рик. «Как скажете, господин заместитель начальника отдела», – ответил Данлоп и начал бесцельно перекладывать бумажки с места на место. «А на актриску-то пороху не хватило, а, Вальтер? Ты же с ней танцевал в ресторане. Ты же ей за кулисы цветы носил. Почему сорвалась?» «Носил цветы. А вечером за ней заехал делец с Панди-стрит. На таком, знаешь, длинном золотистом автомобиле, который стоит столько, сколько все эти этажи дома, где я снимаю квартиру». «Это все жалкие оправдания, Вальтер. Ты не смог ее охмурить. Ты не смог продемонстрировать ей страсть, ну и все такое». Не отступал Данлоп. «Если она тебе так мила, попробовал бы сам купить цветочки, сходить за кулисы и продемонстрировать ей страсть и все такое», проворчал в ответ Рик, раскладывая принесенные из дома законченные отчеты и вспоминая, в какой ящик сунул каталоги. «Таким девушкам я, увы, не нравлюсь. Им импонируют мужчины с ямочками на щеках, вроде тебя. А моя красота сурова. Я весь выточен из мрамора. Понимаешь? Ты вырублен из дуба, Берт. И отстань от меня. Я должен подобрать отчеты для нашего шеф-инспектора». «Но не могу я начинать день без порции здоровой критики в чей-нибудь адрес. Ну, ты же знаешь». «Переметнись на Маггинса. Он опять лизал мороженое возле киоска с веселыми картинками». «А, вот это хороший повод укусить старину Маггинса», – обрадовался Данлоп и, как заправский злодей, потер ладонь о ладонь. «К тому же это безопасно. Он инспектор, и я инспектор. А ты, Вальтер, все-таки заместитель самого. Значит, тоже начальство». Открылась дверь, и вошел Саймон Маггинс, самый молодой из отдела, прибывший на службу всего 7 месяцев назад. «Привет, Сид!» – обратился к нему Данлоп. «Привет, Берт!» – ответил тот, снимая плащ и косясь на улыбающегося коллегу. «Что-то как будто мороженым потянуло, а, Вальтер?» – спросил Данлоп. Но Рик не ответил, занятый своими делами. «Ты снова взялся за старое, Сид? Снова мороженое и журналы со срамными картинками?» «Да с чего ты взял? Отстань, Берт!» Отмахнулся Маггинс и, спрятавшись за своим столом, стал торопливо перекладывать журналы в ящик стола. «Ничего такого у меня нет. Вот, посмотри, портфель пустой». Данлоп вздохнул и снова заскучал. «Как это грустно, когда люди все принимают всерьез и не понимают того...» Договорить он не успел. Дверь в отдел открылась, и вошел шеф-инспектор Роджер Кнаубис.